Он принялся жать на кнопки и, настроив сканер, Снегирев услышал. — Мишаня, я уж соскучился, так бы расцеловал тебя всего. Приезжай скорее, как вспомню, тебе сразу кончаю. Тьфу ты, гадость какая! Отношение Снегирева к сексу было самым что ни на есть традиционным, и он не сомневался, что если кто-то рожден мужчиной, то и должен быть таковым, а все остальное противно природе. Между тем, решив вопрос в принципе, законодатель тронул БМВ-ху с места и устремился воплощать его в реалиях половой жизни. Вывернув на улицу коммуны, он чуть не сбил уснувшую на переходе бабку, с визгом ушел налево под помидор и мимо лесопарка вдоль трамвайных путей помчался по направлению к Всеволожску. На его окраине, как казалось, у депутата имелось жилье, выстроенное в стандартном постперестроечно-новорусском стиле. Железные двери, пуленепробиваемые стекла, пластиковые трубы от ферроли, 4 этажа, 2 гаража. Домик был окружен 3-метровой бетонной стеной, и стоило депутату вытащить пульт, как массивные ворота разошлись в стороны, и, едва не ободрав бок, народный избранник зарулил во двор. Тихо заурчал, смыкая створки электродвигатель, в доме сгорелись окна, а вдоль заборов ртутные лампы. Из трубы, уж не к морозу ли, в темнеющее небо потянула струйка дыма. Это, готовясь к рандеву, законодатель растапливал камин. Гость не заставил себя долго ждать. Еще издалека раздался рев мотора, пронзительный свет подпер ворота, и, открыв их при посредстве пульта, прибывший лихо загнал Феррари внутрь. 300-сильное чудище сразу угомонилось, хлопнула входная дверь, и в округе наступила тишина, только брехали где-то во дворах, проявлявшие бдительность кобыздохи. — А где же почетный эскорт? Снегирев выбрался из мышастой и произвел рекогносцировку на местности. Однако никаких следов голубой девятки не обнаружил. Видимо, Феррари сумела от нее оторваться. — Ну и ладно. Никто над душой стоять не будет. Он приблизился к границе депутатских владений и внимательно осмотрел ограду. — Внушительно, ничего не скажешь. 3-метровый бетонный забор, построенный, правда, не из гладких блоков, а из рельефных, и, дотронувшись до выпуклости узора, Снегирев ухмыльнулся. — Кажется, пустячок, а приятно. Через минуту он уже оседлал стену, поверху которой были вмурованы бутылочные осколки, и, стараясь не порвать штаны, прицелился в направлении светившихся окон. У него в руках был пневматический ствол, заряженный массивной оперенной стрелой. При выстреле с 50 метров она надежно прилипала к любой поверхности. Мокрый, ржавый, быстро движущийся, а внутри нее была вмонтирована ударопрочная радиозакладка, способная вести трансляцию на расстоянии до 0,5 километра. Шпок! Стрелка намертво прилипла к раме, однако голоса, возникшие в снегиревском ухе, были едва различимы, и он покачал головой. Электроэнергию не экономит, гад, везде свет зажег, и не угадаешь, в какое окно стрелять. Пришлось заряжать пневмоствол снова, зато со второй попытки в наушнике раздался оглушительный звук пощечины, и гневный горкинский голос заорал. — Макса! Мать твою! Ты чего перебздел? Этот дембель, сука, облажался, а ты, сышь, мелко, жоп твой позорный! Ведь если что, коронец всегда тебя отмажет, аж на крайняк, а потом ты вообще не при делах, мы ведь с тобой по мясной части! Он вдруг рассмеялся. До того пакостно, что у Снегирева натянулась кожа на скулах. — А дембель твой зазнобный мудак, и зуб даю, что порешенный! Колун его с говном схавает. Кстати, как насчет пожрать? — Было бы неплохо. Снегирев слез со стены и, забравшись в мышастую, убавил на приемнике громкость. В ухе уже звенело. Между тем было слышно, как открылась дверца холодильника, что-то покатилось по полу. И все еще дрожащий голос депутата законстатировал. — С харчами туго, одни консервы. Есть икра, но только красная. Язык паршивый, свиной. А, вон, крабы в вакууме.